не шоуриан, тас, то даже я уж и не был дака, то звук она моментальная реакция. Просто моментально, то есть сразу, и наверное, модельная, а вот она реакция ей издаю, а сделал реакцию и мухи. И за то, что заедет из Таланова и почал низом с дождь галереи, и озвучит один человек автоматически, и вы президент поддержал мухов галереи, так, почал эхо, от чего один дождь жалени этой жена, ой, ночью и почал парламент, хай хам бил босса, очень маха бил, очень правой оценка луэ. Так, иду. Нагасана, цар изы, содавяхкан, содавяхкан чулуга, сашиде дэль, цар идаха, так, все равно сюэк хаттыш гиду, осагая. Вот я сейчас, что Айла Ашмуати, и заметьте, Ашмул Сабул, Шудол Шабул, вежели, сам с телефон, со связь, со меча Ашуха, Ахсуар, вы уклятся, отдали двор Башра, один моду, мосту структуру, мосту дух эду политик, шавета, или один агентство, эду, мировой пресс, а схамел, да, пресс, это агентство, я, так, кстати, я сахата, что я жок дал дезерду, и жок учрена, со своим мнением, ал дезерду, сахата. Да, а сегодня уже мнение, опять-таки, с этим, что министр Вовшхевич Дендо сразу заявлен и сын от Хирдуса, и за он дальше свое цель Ажверва. Так что вот это? Стун угорен, стун ушел, да гуя лучше, куда? Инца, пахал харкасти дырва, инца с Вовштек, душу, ну угорен сама. Так, вот шоу шахаста тебе, ворцов. Амат, а первый день, как мгновенно заявление дадите за дуба Эври, а это речитуа. Так, и цадича, и цадича, цадош мадает, и цадич цадош, и дарби, и дари терби, и эту хербу, и встречный вопрос. Алло, сундел, вас, ось, вот, хербат, хундек, от его элешен, и сэ держадек, аси билга, хундек, кара. Что, аз держадек, че, Инс даже, да и до тебя арестуют, а что, а что, до тебя ала сатарняха и убили, что оставкивается. Но, что даже, во он что, и дича, что и сади чвер вас просто, это уже по долгу службы я обязан это сделать. Или я с ним согласен, человек, будь что угодно. Или я должен сказать, что он когда ашушен, а уж он там как я нашел, а ты? То есть, Анна Андрешу Падова, Дагестан Чуганшин, Масхадов, заявление Цедина, уж осудить Цедин, Масхадов с ними заодно, а лишь теорию, что сделаешь? И что он, что он, из-за должности душа, и что уголовный делает, а Страсбурга и Волкин разбирать, где сюда, в Сабуаде, аж Мадуитхо, Аслан Цар, Вирамя. И в Страсбурге, хада это он должен. Так что не бог, что бехмаш, милош бухаян, ислам, али ашу. Конгресс Чечни и Дагестана, что пэлэн регистрировать ери, так, от ша долби ашу, территория тера, эскара, шайн элэс дагэтари. Тига хилдол зиэн, ждэ шки асланы бехми дол, что цэ. Ашин чик дэ, ждэ кига иса, цэн хиэтэш, бэчон, цэ уатбил бух болш, да, скиэх ждуй, киэх долш, далил долш, он душу. А из он дотер интерана сош. Это сейчас и конгресс Польши, это и не провокации, сам он дотер там, и все это Кавказия, так я что не. И эта операция была приурочена к этому саммиту, но в это Европейский Союз, видите, что Хиллёс, сигар, Лиссабоне. Сун приурочен и Арсерис. Сун дельцер, оперативно почта, что не дай, и на церс, дай союзчего почта, мел тих Юрсерис. Халам на гасана шики за Аллах инс кади один а юди дай сай. Да, да, да. Изра, да. Телефон ты, он телефон ты анаун, фа телефон ты анаун, что твоя изел, ты это? Да, что ты обаста, видишь? Изра операция, ю, из пять операций, у это она, джал ляч, дека, а с бухал я, ты что, хови так вачу, даже вы президент вачу, у это там джал ляч, исключительно от сумышля он путил, что зеден лик должен был почал, и угорбил вчера, у вас ты почал на джал ляч, что же он вот. فاشيك ويات ويت فتح بسم الله. وتين تصحى وصفت لك هو بيت وش بجد سيبنا حسن تيمتر يو وير وش فات سؤال اي ترى سو ابو منين تعرفوا تعو سمنين ايش تو خين فوش بوكو تعو اور مش يصير شيء غير تقدر بس يا اشكرا بس خاطر ان شكون تو ما قدرش وانت يا تشو اي از بين دو دو حد بين دو زيلني اي وي مسار هور هر تقدر بين دريس اتا انا تر شي سايت شها مرت دو بوستو دين دوخنا او اي مدس خيلا او بورشه Сата шуца, сата е још, дуќ ма дуј царец. Но шејт не буа, шејт амо, шејт е тајазите. Но сохоцу мана ки чушен, аз делаха, воен ха мога е, извин, со мурта дела, знаеш, во дечи мурта чхил диеш бду, а во дечи бусло дино, дуах ниш, бисо, дин дуах ниш хил диеш ду, дуах дин ниш хил диеш ду. А си инстана, извеш да лума, да лава сейна, а съмнени јолу, дуј цац, съмнила се диеш ду, сади издена, и се да ищи от тези. Сунка е хуяч душа, ще беги, хуяч на тези. А духа да умиша, зарани е шуха, та сун ха гашон, со цедич те уолшве. Со жупа лакава руалне, а хуяч на тези, а че мачу. Амат, сад масла, асе, сад хагарам шек воят, ду бусад на бух шбег, и вой муах бух шбега сун, и ау юх ед шек. Умара, Иса, ودوغو مولادي خيتيا سوند ستان شيكويا سون سو ابوست يا وون ا الج لوبو يا الج دشن تاع بت بيس تاع كيتش وون سو حلا مرتن تي اخما دو او اس وكون اي تو يشل دو قاس فون بسم الله الرحمن الرحيم انت عمد اسئردو هندي اشمل انت هركجي ناخ فاشاش ال دي شنو تبش كي اشتغل تامبو هندي اش انفورماسيا خرك ازيك يول دي اخ انت اس ان دول شنو بوان باها خان يو ال ادخل ترحمه اورشتو اثر هينز اورشتو انت وي اخ خوت ان دول شي وري انتنا شيني ويلينا وي حل غير وري انت اس خارنا يخو سم دو اخردو نگاسن نحو از درجع ولش ساری زیر لینی ده آها اتو و امپاتش حال فزیتی یوزتی یز آه خبوی خدی اتیگا اوند امپاتش حال اره خو مینیستر و دخ اره رو خو مینیستر دو و ها دخ و امپاتش حال فزیتی او گر حالها حمل کل از وچی تیش شد دخ و امپاتش حال فزیتی خلو ایز دخ ای آه شلوغه نگاسن حو درجع وچ احمو باخر دوی حویدی خاطش قاچه يو هاي منيني عن خيتر عن ما خيتر تاق حودقة بل علم منيني تاق قيدو لشمنا حي مصو هم دوستا دوستنا احن نيس خيت شتلو حقالت حنا ديخكين دات دو نيس خيلار تخيلار تون اوجي شلو اغوي ايزن سون ديال اي حطا اهل شي تسوول انت مو داديز سوني مو نيس اغو سون غو اهل والش وصل سون اقر عالغا نقع سنة شيني اغوار احلو بامسو شي ازايو ليني يا ويستو بليني يا ابي سنبتين فاهم داديز اردو عان اعي ديشل شي احما باخر اقر عالغا سوني ارد اخوش دالو هما وان باتش عالغا بوخ بوها بيشا فاقيش باتش عالغا دقائق وار سون برو اغو تاقي بريزيدان داد بقو خيلار تخيلار تاقا وي هنت فتح حدا عش دالشو وي ايسم تزاكوانش تاق ديل دين تا يدوش خيلار تخيلار برلامنتي يوغو سودية شرع سودية دالدية دال خيصون شي اغوا هنده وي هر هقون تدا اخكرا اسحون بق لك دي اصلا اح باش نولا دي عيسى جنر بيخت سبو اس هنده وغوار باش شرح اصنا خي بسر بدين حلخي دعي لا وحد وغش دالدية لرغش تعي خوشوك قد تردو ايمان شين غولي درك تاق دين دي غولي برك شی ایمان ولی خیلی شه ات عبیز ویست خوش با خوش ات سمن ت توجن حدی اندیل سون دل ایمان غیل دکت فصوصان دوید خلقه لیل خوش خومن تحا خیل هر هم دوار حدی اند سون دل ات ناخیره تا شیه که یوتوش ای پیرونس تو ای بسر دین خیل دیش یار یو دیش دو دیش تو علم ناخی تو است علم نیخ نینی یا دیشو استه دخصونی مولا دین عیسانی خیر چتک دات استه هل دخ دیش تک دخصا بوخ باش تون دل يوز خمنيني مثلا إلوشل شيء برلمان تو وين بتشال كبوخت أح وحق بحش بوش إيسم كبوخ بوش برلمان كونستيتوسي تاك فشين بتشال خلق دين كيوتن فونداميت توش تاك دنيا يقع يوش أرجنزاتيش بريزناتين وي برش يوش بريزناتين بريزيدنت توش كا بتشال خال نوغا دولة كان هم من إغيرش حد يحكي المدرسة وين تلاس أصلاً تيرها ميل بقوا يو ياتش خومنا أثر ما خادو بيز شلغة تر تعيش يكوي وتش أصلاً أبارة دين تيشوش يشمل ديلا شلهما ديل دعت إيرش يوخش الله إيرش يوخش الله ير حدو بوش تو ساعة قيوقرة فصل دكتور يوش وات كعب بوت أسكون تعيش سن نفر موسياز يوش تدوسي تبع أك تون ديل إيهم تر سليل ديتا أصلاً تيرها تر كي نخ جلس باخيتا أكسنش تيتا إذا علم نخية تليلو شتول شو من ما خاد بيت بيز راد إن فسيقدا قيد أهرهم مش ليلو كان إدي هم بيحكي دويت أق هينس وي ارتغن دادو ولين دول هما أحمد أخيني فزي سلاتي يزري خوزر دنا دلا سو يستخ ولا سو يستخ يسروات ارتيا دويت فاقيش ناخرهم بلغل دهكنا بوش وي أح وين مستان تيشت بيحكير بو هون ده هر یش ول خرچو و چند لات کی دادوی تاشی کوی آچ وین مسان خوشتو این لات که اتون بو هر دخ کن ای چو دخه ات کیه چن بوار بیش پس اون دل مسان آخری ول شیوار خوش دارم تا یست خوش رو آش وار اون دل نگه اصلا خون نفجیم ما دو گوش دخ ای پا چال کیش بوسوش نه نه دل دین نه دوی سه ات تو با خیه گا لوش بولش نه تا نه میل خال دلخ حن هو خال خیتر دلخ تا میل وش ولح چیچ ولح تا نو شیان خیه دک دال دیز ال خیت شون تفازی تلاتا یز داقا نیست در دو سرگی دال دی کوردو اما وین وین قادر او گر حلقه ویش حیقل سا داقا وین خیتم سا علم ناخون با وقتی ال تعشید ال تعش دقا ناخ دگا دولا ما سیری دقا یا جمعینی دیا حد قرآن تا سن تا تا بوخ وین گوی چی حد وقت شده است تا سسن با بیز ال خیت شون دو سو سا سوش نگا سن نتار اتون دی دیوانا وین ششلیل وشتال شومن تا بوخ گیتنه دیل نه داخلر وین گوش دولی تا شی کوی اچ ما سو من دو خو دل تن دی ا اتر دو دل مولا ایش تا تا اش یش دیل دو هلی یش بلا سین نگ سین دلا تا ر از اچ ما دی اش سوز بی زلا خیر سون ای گو سون ایش این یق دو پارلمنت یو خشر اسودی دق تن پرو وای شریعتی اسلامسکی اور تن پرو وای مخادو درسو کالکان یس بو شاید این باشه که در آخر باشی آمده باشد. سوم دفعه امکان دو کارش تجربه این باشه که شیفت ایجاد میکنه شیفت. شو تجربه این سلام علیکم. وعلیکم السلام. نعوذ بیش از. نعوذ. آمد شو محمد واقع چه کار خیلی مهمه داری؟ آه آه. از آه از. فرست ولی اول سمت. تاونا وایق مجلس انتانی کاوکاس که علم نگان دیوگر دختر مجلسی و حلقه که تا فارو اولش. تاون ای تا پی تا بخ بال خلا اشی تا جینش که گوش تا بخ بال ایل استان شو آوچ و تند در خویش خواهد ترس. تاون حق اح این پخ شو عدین با سه سنت اح خیر بیت باسیه. هند اچی وایق شو عدیش تو پنل و میل دل هم بیار که تخلیت دنس دوش خلیت سر کو چک دک لش وایلر سطون در خواهد رس وای سیگر داخل خدایت دستی وش سر وایلر سر از آخه باش سر از دو حال آلا گ انشالا دو سدین از دو حال آل چون سو دام ملا ریز اوس من نیست خیت سیخ دقیق در ای پش حق نیزم تانی دوش سخلر سر وایلر ایوزد است وش آخ ات اتی آهوی درایت سو چه فارو پیوش تون نیب اشتغال لات. این خدیش تو آمیلی هم وای زیبی رو دوام. آه. این لب که تن احکام چی تو آن نه آن. آه. تخم بیش بگو آسیبی دو باخ بود. اگر آسیبی. آه. آسیبی یوز هر دگری. آن دام ولی. آخم باشور آد ولی هاکر دادی سردوش میگی. آه. واره. این بورلا جو بس ايسه فاروق Сразу так и вторишь в парламент и полдурду и верка, и сразу так и та, до конгрессу, где он воит, воит, воит, воит, боже, аж он сончил, дика, харю, истории, где он цезарь, к власти, вен бог, ах, та, воин, ца, и парламент, и колдичи, масала, ца, ца, ца, ял, а, он, ша, ца, сих, из кузига, аж, ваш, где он, ах, хум, так и она, хум, доиша, в корне, хум, доиша, на, бу, хо, у, исламу, у, эсу, бог, кенч, бог, хо, чуа, Ахенен, киги бала, ца, як ты тобнашен, дион, ара, сыгати нахбу, кузига, халим волчен, а тун, ара, догу, компьюарте, а ляс нахбу, нахбу, хенен, киги бала, хум дойш, сухуалы, астерон, а че, ца, вэй, вэй, ца, ца, вэй, лё, наха, ца, инц, цар, и дакэ, фэчи, ца, болхан, кечем, хэлма, бези, дион, дахуатин, ца, проуэй, ца, баз, эрдуэй, фундамент, эрдуэй, дион, можешь там, сун, ца, дойш, аж уже бен, кечем, хала, ца, будет, на дахин социал хал вистер чума бохара саши куя тадаем суна дагу шалара дешнаха ла дашта нисхалита за пятя кичом бутиво я бастиво инти ислам тетюр шариат шариат ау суди болер иш кей уже за пятя ю ау вой за хинс кузга за осам оуш кетчер за пятя дочин вой сагастич дуй хинси дуин да и Цезер класти вали, табана шлилу дизеля, хиец он сын, хиец ак баса. Да еврей сын, да, ликан свет он главный, да. Хинц, масала диона, и почал хи, дак эх ваш полна, билгал бойлок масала. Так, хинц, вой, эх, ты хей курил, государственность, удержать яш. Да, вой, и удержать яш хельч. Та ласки мата, ежин, та сценарий хаусе є розписатіна. А гардаху ярду, а гардаху ярду, хофте, олар луруї, гарі важі ел. І ж тхум дує, дат, сен цього, ба, сможете, ми хом уже хала там бой. Ами, що ти ж хую? О, ва, ісла. Ага, ані хітер, ярду, сен хітер, ярду, хокуташу. Ислам из بچاپ دین دو ال از بیل گل دیگر ندو احترالیش دینا از وکر استیتوسیما یه تو آن با یه چیه ات یه اوه مخ مخ مس باق چنان اومدی ایش نو اول دویه وکر استیتوسی گوتر نو خیل شده وی با دایه میشه اخون دیگر ایخان باش شونا خزم گذاش وکر استیتوسی خیت می دایه می از می دینی باشه راست کشکه پارالل از راست کشتن دادو لیت کوزا Но и за солгает баун, конституция, да я, на я, да я, ищи, я, там, как он говорит, и почал, да я, да я, лучше конституция. А у этого он почал, вару али алячи, по удине мех волкенти, дал дю албана и лариеш. А хинца эзернышка, и почал, лариеш лячи, он хмел бу, и почал, да я, лише. Сунде и конституция, да я, но от конституции, ага, гилгал дитяхна, дустак, сонг шхилатарло, ولا ترلو خير ولا ترلو اخ حلقه شي خلشتي بيتي دالشة تون خوغل ثانية بو اتك خير ويجوز اتون رشيوز بون شخين شخ ني президент دا اخ كا ميخاني جوزيقا بردوس موتريني اي بچاق استاقي خير ويالير يوغ سي سون ديالا اي بچاق لار بوخ ويبوش بو دامولا اواش دياشتون خاطرش اش уже на гасана хилата дел хилата дел ру кичу я ю гинз вайсан ошак я ин суда вот ах куда вы элдой ин зарва ю шу пачак но пока она обезглавлена но существует вы дальше двигаться за дел ю вы догадал суда уже дальше как я готов пойду да мола дел рез хил хетам был расундел билгар билгал динери дел да хубо дел дешта гинз айз Bil dost konstitusi nisin xalar bil geldi iş alhamdulillah bil geldi ki onda elç iş xatır deyir doldur so da olanca ins ah elə şey ki ayə məndə da hüquqçi da nəxto nəgasına o konstitusiyə bu din islam iz poçal din xilər o poçal ki şər sudiya şki xilər bil geldi deyəkən şinə parlament o çadın leş xəçə bu sonağın novoyə konstitusiya Но сорезу тебя, ты побиешь, хит машбу. И ше, и ше, алла, да, ну, а? Первый, а, бог, тур, модельный, а? Ой, выехал, бей, буй, хит маш. Аж бей, буй, хит маш. Делрэ, ты в Али, как бы, хам, бай. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Дэш чамад. Он да, тема. Ты кого ты? Сама да, доктор Элонта. Ай, ва уя. Ja, Borstel, schon mal, der halt so Khaled so, das ist, ich trat da, hört nicht, darum war, tausend war ihm, ja, zwischen ihnen, der hat, du, ich lebe, einem Schnaß, da gehöre, da sei, ich muss, und nicht, so, der Borstel, da ist der, ach, Job, der lebt, ja, Borstel, schon mal, so, aber bier, ich war, boah, aber die, ich, da, wo man, nie, so, red, er, je, ich, so, schön, kriegt, so, nicht, ist ja so rezi und da schi ko ja so ugur kurt ne bil go da islam bil go da khana ma parlament ja rau schlecha shariat ja da dollar da da die shalara isti wo prošli i so ma da wo ni spor chani bi san do chuma da sa khana da so na osti don wo sta do sta schi ko ja so da da mo adel do hado a shadri di parlament ja ta pravilo pravilo Пробовали, бля, стигаю, скажите. Надо решительно проявить срочно спасти. И на вас его Юрий Волков экстренная помощь, плановую помощь. Плановую помощь делаю и счастье увидеть. Все плохо. Такая там срочно кровотечение будет. Вот через 5 минут больного умрет, если не остановит кровотечение. Отсюда я не стал лагала, да? Консилиум, а так вот, и еще. Он должен сейчас не разбить. А сегодня я ушел туда, шейку я сюда. Ich habe gesagt, dass er kurz vor Schluss war, dass er kurz am Wasser war. malha lodruy aksin porta uz masaj lodruy khar yet velha gora pom bina duy porul bayt etyal. Почему мы переживаем боль, что его явило, что он же... Что, спеется, это нас, он зашиву, я сдаргаю, определить, эти дешалы, он дешал, там, дюни не валился, чем он дешал. Но, уважа, чего не сделала, а уважа вопрос, ты, уголь пёртник, мадайн, цул бог, суша, амад, а, эх, вол бог, а, инц, цул дятар, кавказ, центр, чо амурта, чугой, ордай, уваждай, бож. Бусул, не ехти, кузабул, айлам, айлам, не ехти, да, он согласовать, не, и бог из бусул дину и штеба, а вы иди читах, то вы мурта баха кибас, и бог уят, и бог и та, вы бог и тардас и та. Сундели, угор кёрт, нега, и сунд сфару, сиао, дагавал виза, а вы сунд задюхад ли, и сумман. Шога лаун, сумма машала. Мега дона. Когда шумник очищает, то куда он не стоит, что за блокер. И шел вопрос, как раз таки, что человек Элзе, человек Шумхайзе, человек идет инстан, и яйца, скажется, а сам дуэль, и приказ дуэль, и приказ динес, а то, я с Айлемнех, санах, а бюстгл, бэхас, больше, а чёрст, но сэр толся, а дуэн, да, дуэл, ну, да, уже надел лэшэрсэ. Вединик ала, вейдон, дерги да. Вот ты, Спорлан, ты тогда.

Ja, Понятные формы, я хочу на вас положить, да, и